Под этот закон не подкопается Рим, несмотря на все свои самые лукавые ухищрения. Этой твердыни не подточит самый ловкий иезуит, пусть-ка тот язычник и свирепый тиран попробует огрызнуться. А такой железный затвор он обломает себе зубы. Слава непреложному закону! Слава благословенным религиозным реверсалиям! Слава твердой прочной конституции и Тюбингенскому соглашению! Слава благодетельной предусмотрительности мудрых отцов, которые припасли такие намордники для зубастых герцогов! Ровно в 10 часов председатель Иоганн Генрих Штурм объявил заседание открытым. Но не успели еще приступить к обсуждению вопросов, стоящих на повестке дня, как перед огорошенными членами совета предстал Филипп Якоб Нейфер, брат законоведа, и предъявил бумагу, из которой явствовало, что Карл Александр в осуществлении законных прав наследования вступает на Вюртембергский престол, а впредь до своего прибытия в герцогство поручает руководство государственными делами советникам фон Фортнеру и Нейферу, для чего уже назначил их министрами. Далее новый министр с улыбкой учтиво заявил совершенно растерявшимся господам членам совета, что герцог осведомлен о возникших у парламента опасениях касательно вопросов вероисповедания и сословных свобод. Он счастлив, что может сразу же успокоить господ членов Совета, передав от имени его светлости соответствующие заверения и подтверждения. Будучи еще принцем, герцог имел случай обсуждать с некоторыми членами Малого Совета ту ситуацию, которая тогда была лишь предположительной, ныне же притворилась в жизнь. И господа члены совета сочли такого рода заверения крайне желательными, дабы между герцогом и ландтагом установилось взаимное доверие, необходимое для общего блага. Молча в глубоком смятении выслушали эту речь 9 членов из 11. Даже председателю Штурм, несмотря на неизменное спокойствие и самообладание, стоило большого труда выдавить из себя несколько слов, признав полномочия господина советника, а ныне члена кабинета министров, поблагодарить за врученные бумаги и обещать, что они будут внимательно изучены. Министр удалился, оставив почтенных мужей совершенно пришибленными, во власти бессильной злобы и взаимных подозрений. Значит, в их среде есть предатели, интригующие на свой страх и риск. Соседи чуть приметно отодвинулись от Нейфера и Вейсензе. А тем временем второй Нейфер, ныне министр, явился в военный комиссариат и на основе полученных от герцога полномочий потребовал, чтобы ему отрядили взвод солдат, который был ему предоставлен после запроса в Ландтаге. Ворвавшись в здание Совета Министров, он именем Карла Александра, хотя прах старого герцога еще не был предан земле, арестовал всех главарей партии Гревениц и приказал отправить их в Гогентвиль, как они ни бесились, ни грозили, ни протестовали. В тюрьму Фридриха Вильгельма, брата графини, обергофмаршала и председателя Совета Министров, как лед холодного политика, который устранил от власти сестру ради прочности собственного положения. В тюрьму обоих его сыновей, обершталмейстера и члена Совета Министров. Под арест их мелких приспешников и клевретов, председателя Церковного Совета Пфейля, тайного рефендария Пфау, государственных советников Фольмана и Шейда и всю их многочисленную клику. Как они важничали раньше, как чванились, как задирали носы, еле кивали, отвечая на поклоны. Теперь они сидели в строжайшем заточении, и ни одна собака не вспоминала о них. После этого Нейфер отправился к герцогине и сообщил ей, торжествующей, воссиявшей из праха и унижения, обо всем, что произошло. Через посредство герольдов и расклеенных на стенах указов он возвестил, что Карл Александр взял в свои руки бразды правления и в ближайшее время прибудет из Белграда, что против бесчестных чиновников, притеснявших народ ради собственной выгоды, им, государем, уже приняты меры, и что он заранее своим крепким и верным княжеским словом гарантирует неприкосновенность всех свобод, в особенности же свободу религии. В народе ликование: вот это государь! Этот взялся за дело, не считаясь ни с кем, совсем как на картине, где он штурмует Белград. Подайте ленты, подайте еловые ветви, чтобы украсить картину. Воистину властелин и герой.